жизнь с избытком, жизнь чистоты. Иисус сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Библия также говорит: «Святость, без которой никто не увидит Бога». Наш Бог желает, чтобы мы увидели Его, познали Его и имели общение с Ним. Что это важно, видно из слов Господних: «Видевший Меня, видел Отца». Но для того, чтобы мы жили чистой жизнью, которая обеспечивает, что мы увидим Бога, пришел Господь Иисус в наш мир. Жизнь, которую Он дает нам в таком избытке, чистая жизнь. Жизнь, которая делает нас способными видеть Бога и иметь общение с Ним. Это значит, что жизнь, которую имеет каждое дитя Божие через веру в Иисуса Христа, чистая по своему естеству. Чистота – основное качество этой жизни. Почему это так? Потому что это Его жизнь. Помните ли вы слова апостола Павла в послании к Галатам 2 главе 20 стихе? «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Христова жизнь во мне чиста. Когда Он был на земле, Он бросил вызов своим врагам: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Они были безмолвны. Бог, Его Отец, прервал небесное молчание и сказал о Нем: «Ты есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Спустя много лет после того, как Он вернулся на небеса, апостол Петр написал о Нем: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога, послушанием истины через Духа, очищивший души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого, пребывающего в веке». Это Спаситель, который отдал свою жизнь за нас. Больше этого, это Тот, кто дает свою жизнь нам. Жизнь, которую мы имеем, Его жизнь. Если вы можете мне описать, какова Его жизнь, я могу рассказать вам, какова моя жизнь, потому что Он теперь живет во мне. И как мы уже сказали в нашей последней беседе, когда Бог Отец смотрит на меня, Он видит меня только во Христе и Христа во мне. Он видит чистоту Своего Сына в вас и во мне. Это великая тайна. И плотский человек или неверующий этому вряд ли верит. Но Слово Божие очень ясно в этом. Сказать, что мы верим Библии, значит сказать, что мы верим, что Бог говорит о нас. Когда мы поверили, что Библия говорит о участи грешников, мы покаялись и вернулись к Господу. Теперь же, когда мы веруем, что Он говорит о святых, мы также должны верить и реагировать поощрению и вдохновению этой великой истины. Однако, здесь имеется важный элемент, который необходимо серьезно продумать. Для Бога провозгласить прощенного грешника свободным от порока греха и чистым пред собою одно, что для нас ежедневно жить в практическом сознании этой истины другое. Сельскохозяйственному работнику сказали, что он наследовал великое богатство. Он выслушал и поверил сказанному. На следующий день, как обыкновенно, он пошел работать в поле. Он кушал ту же самую пищу и одевался в ту же самую старую одежду. Некоторые друзья, которые знали его секрет, удивлялись ему. Вот был человек, которому было дано великое богатство, а он, однако, продолжал жить, как будто он был бедным. Меня интересует, что думал бы его умерший родственник, если бы он узнал, что он делает с его богатством? Господь Иисус отдал свою жизнь за вас и меня, и когда Он дал свою прекрасную, чистую жизнь вам и мне, меня интересует, Как он чувствует себя, когда он смотрит на нас и видит нас живущими нечистой и порочной жизнью? Как во всех действиях Бога с нами? Речь идет о полном участии. Бог будет делать для меня то, что я сам не могу делать для себя. И Он будет настаивать, чтобы я делал то, что я могу делать для себя. Поэтому Он послал Своего Сына умереть за меня, потому что человек не может искупить своей собственной души. Господь Иисус примирил меня с Богом, потому что не было иного пути. Он отдал свою жизнь, потому что я был мертв по преступлениям и грехам. Когда же я прихожу к вопросу, чтобы жить этой новой жизнью, я сознаю, что я имею участие в ней, несмотря на то, что обладаю прекрасной, чистой жизнью. Это подарок. Я теперь призван употреблять для средства, предоставленные Богом, чтобы жить этой чистой жизнью в их ежедневных занятиях. Как же тогда я могу жить этой жизнью пред Богом и людьми? Предлагаю вам 5 средств. Первое. Силою крови Христовой. В первом послании Иоанна 1 главе 7 по 9 стих сказано: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение с друг другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это был опыт народа Божия всех веков. Ветхозаветные дни проливали кровь животных для искупления грехов. Тогда жертвоприношения были прообразом грядущего. Но когда пришел Христос, Иоанн Креститель сказал о Нем: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Да, кровь Иисуса Христа все еще очищает нас. Агнец Божий, закланный за грешников, сидящий одесную Отца, является нашей гарантией, что Его отданная жизнь была принята Отцом. Это наша уверенность, что Он имеет право дать нам свою жизнь. И когда мы преклоняемся пред Ним и покоряемся Ему во всех отношениях нашей жизни, тогда Его чистая жизнь проявит себя в чистоте сердца и ума нашего. Второе. Словом Божьим. Пред Голгофским Христом Господь Иисус сказал Своим ученикам: «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедал вам». Что это значит? Как может Слово Божие очистить жизнь? В 118 псалме 9 стихе находим ответ. «Как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему? Пусть какой-нибудь человек будет послушным Слову Божию, и он переживет непостижимое. Например, если вы послушны Слову Божию, вы не будете ненавидеть вашего соседа или брата, потому что Слово повелевает вам любить его. Прочитайте 10 заповедей, и вы увидите, что в ветхозаветные времена Слово Божие ясно учило, что поклоняющиеся Богу должны любить своих ближних. В наши дни безнравственность господствует во всем мире. Люди глумятся над святостью брака и насмехаются над личной честностью, чистотой и достоинством. Но Слово Божие относится ко всему этому. Оно показывает, что дитя Божие через суровую дисциплину над собою и контроль над своими мыслями должно быть чистым в мыслях и порочным в мотивах и добрым гражданином общества. Псалмопевец суммирует это, говоря: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет». Третье. Нашей славной надеждой. Великая надежда христианина основана на втором пришествии Иисуса Христа. Он обещал, что Он придет опять. Мы верим, ибо имеем многие указания, что Его пришествие близко. Когда Он придет, мы увидим Его, как Он есть. Мы будем подобны Ему. С того момента мы всегда будем с Ним. Апостол Иоанн, говоря об этом, сказал: «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Видите, обетование Его пришествия не было дано, чтобы мы мечтали о легком избежании действительности повседневной жизни. Она также не дана для предмета дискуссии и частой причине для разделения среди братьев. Обетование было дано для того, чтобы оно могло действовать как великое очистительное средство в нашей жизни. Верующий, знающий, что его пришествие близко, будет осторожен в том, как он живет, чтобы не быть постыженным во время его внезапного пришествия. Четвертое. Нашим общением. Опять апостол Иоанн поучает нас великой истины этой области. И вот благовестие, которое мы слышали от него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Бог призвал нас к общению с Его Сыном, Иисусом Христом. Он планирует для нас жизнь общения с Ним и с верующими. Один только грех может прервать это общение. Чем больше мы будем искать этого общения, тем больше оно будет влиять на нашу жизнь.